2. Возвращение чувствительности. Микропрактики разгрузки. Микропрактики разгрузки — первые микропрактики, цель которых — снять напряжение и хотя бы частично снизить фоновый уровень усталости. Когда эти микропрактики сработают, и произойдет насыщение тишиной и частичное успокоение, можно добавлять микропрактики следующего уровня — микропрактики насыщения. Не забывайте о микропрактиках разгрузки. Это база и основание вашего внимательного отношения к себе. Важно, чтобы они так и оставались фоном и поддерживали вашу заботу о себе. Зачем нужны такие микропрактики? Для того, чтобы снять крайнюю степень усталости и нечувствительности к себе, которая могла скопиться у вас за годы активного материнства. В первой главе мы уже разобрались, как и почему скапливается эта усталость и как влияет сундук с наследством и установки культуры. Мы обучены с детства не чувствовать себя, а игнорировать. Если у вас иначе, вы в разряде исключений, подтверждающих правила. Мы слышим сигнал усталости, голода или начинающейся боли и говорим себе «потерпи», «соберись, тряпка» или еще какие-то слова с интонацией мамы, бабушки или учительницы Марьи Ивановны. Никого из них я вас не призываю осуждать. Вся наша система образования, воспитания и значительные части национального подхода к себе про потерпи, перетерпи, перешагни через себя. Вы согласны? Эта привычка игнорировать себя, свое тело и слабые сигналы в долгосрочной перспективе довольно вредны и даже опасны. Но обычно человек и не видит этого игнорирования. Этот процесс автоматический, усвоенный с раннего детства. Для того, чтобы изменить отношение к себе и выстроить мягкую систему заботы и самоподдержки, сначала нужно вернуть чувствительность. Пока чувствительность к себе, своему телу, своим эмоциям не вернется, мы можем только повредить себе. Вспомните, после того, как вам сделали заморозку для лечения зуба, щека и язык немеют. Можно легко себя укусить и этого даже не почувствовать. Наша задача — начать размораживаться, возвращать чувствительность, чтобы мы могли ощутить и свою усталость, и свое состояние, и свои желания. Когда все это произойдет, мы научимся чувствовать свои возможности. Но сначала разморозка и навык фокусировки на слабых сигналах. Микропрактика — первые маркеры вашей усталости. Мы очень часто совсем забываем о самих себе и о своем носителе — коне, собственном теле. Мы в нем живем, мы его используем, но совсем-совсем его не чувствуем, пока тело не заболит или не выйдет из-под контроля с появлением каких-то неожиданных психосоматических проблем, причину которых не может определить никакой врач. Телу просто приходится выносить нас и все наши затеи. Слабые сигналы — это едва-едва слышные оповещения, находящиеся на грани нашей чувствительности. Очень важно научиться реагировать на слабые сигналы, пока они не переросли в сильные или даже катастрофически сильные. Научиться этому не так легко. Вам понадобится 6-7 недель времени, плюс внимание и готовность вслушиваться в свои состояния, присматриваться к тому, как ведет себя ваше тело, и это запоминать. Именно эта неспешная работа шаг за шагом поможет возвращению вашей чувствительности к себе. Вам предстоит понизить порог чувствительности к своим состояниям и начать регистрировать те сигналы, которые вы привыкли пропускать или игнорировать с тех пор, как родился ребенок. Навык внимания к своему эмоциональному состоянию и умение считывать, декодировать сигналы, идущие от тела. Основа для вашего нового уровня контакта с собой. Теперь давайте поймем, как же это делается и с чего начать. Внимание к своим состояниям, как и музыкальный слух и способность двигаться, навык, который мы можем развить. И с каждым разом будет получаться все лучше и легче. А вам будет все интереснее отслеживать эти самые слабые сигналы. Но сейчас важно, чтобы ваш мозг получил правильное задание и понял, на чем же сфокусировать внимание. Расскажу несколько примеров из опыта своих клиентов. Когда я стала делать это задание, то поняла, что всякий раз, как устаю, начинаю говорить с противным голосом бабули с материнской стороны. Она меня растила и была уже пожилой, а я была бойкой в детстве. Видно, бабуля уставала, и появлялся этот самый тон. Когда я его слышу, теперь четко знаю, что устала. И уже умею останавливаться. Заметила с удивлением, что когда устаю, ускоряюсь. Начинаю все делать очень быстро, да еще параллелить. И речь ускоряется, и движение. Раньше доходило до срывов и скандалов. Я и всех вокруг хотела ускорить. Теперь научилась замечать эти моменты и брать паузу до того, как вошла в раж. У меня такая странная штука. Я ее недавно заметила. Как только начинаю уставать, появляется странное ощущение в груди, будто комок. И он растет. Вот по этому ощущению я и начала определять усталость. Еще примеры маркеров усталости, о которых я слышала от студенток своей онлайн-школы и клиентов в индивидуальной терапии. Делаются неровными движения. Начинают путаться мысли. Возникают негативные мысли о себе и близких. Появляется пульсирующая боль в виске. Хочется плакать. Все становится безразличным. Наблюдается неприятное замедление действий. Это не все вместе сразу. У каждой из нас что-то одно. Надеюсь, этот список поможет вам определить свои собственные маркеры усталости. Светлана была невероятно ответственной с детства. И отличницей, и помощницей строгой бабушки. Жалеть себя не полагалось и на балете. Наоборот, там нужно было терпеть, чтобы добиться результата. И что, казалось бы, плохого? Отличные показатели, лучшие оценки. Кстати, больше половины моих студентов и читателей — люди с несколькими дипломами, медалями и патентами. А кто еще приходит улучшать себя? Но именно такие люди находятся в зоне повышенного риска, так как ориентированы на результат, а не на процесс и состояние. И после рождения ребенка или кризиса среднего возраста, когда наш жизненный аккумулятор становится не таким емким, риски возрастают. Итак, Светлана была именно такой, и в материнство окунулась со всем пылом перфекционизма. Один ребенок уже вошел в пубертат, второй учился в начальной школе, муж работал вахтами в другой стране, и с детьми она была сама. Никакие няни не допускались. А родители были уже в возрасте и совершенно иначе видели воспитание. В общем, Светлана справлялась сама, и хоть работа ее была проектной и не занимала весь день, присесть было невозможно. Накормить правильно и каждому ребенку приготовить только то, что именно ему вкусно, пообщаться с педагогами, погулять с собакой. Никто, кроме нее, этого не мог сделать, хотя старший обещал, когда покупали собаку. В общем, обычная и хорошо знакомая история. Светлана неосознанно использовала принцип игнорирование сигналов тела и совсем не понимала, что делает это. Такой навык был получен еще на балете и потом закреплен в младенчестве старшего, когда часами приходилось качать орущего кроху. Она чувствовала, что устала, но говорила себе обычное «соберись, тряпка», и собиралась. Когда начались мигрени, Светлана тоже не обратила внимания. Глупости, наверное, погода меняется. Так говорила себе ее бабушка, которая дожила, слава богу, до 87 лет и до последнего дня пекла домашнее печенье. Вот и Света. Глотала таблетку и бежала дальше. А кто же сделает все за нее? Потом стали иногда неметь руки. «Наверное, мне это кажется», — думала Светлана. «Но мне же всего чуть-чуть за 40, я еще ого-го. Да и кто вместо меня?» Так что было 3 предупреждающих звонка, почти как в театре. И она их благополучно проигнорировала и бежала дальше. Пока в один далеко не прекрасный день просто не смогла встать. Физически. Света с ужасом вспоминает это утро. Острейшая, почти невыносимая боль впилась в спину. «Может быть, я что-то себе сломала? Я не могу встать, не могу пошевелиться». Приехала скорая. Светлану увезли на томограмму. Отпустили домой на жестких уколах. Потом понадобилась госпитализация. Попался умный доктор, который сказал, «Сначала нужно лечить голову и обязательно идите к психологу». Света и тут не сразу поверила. Но потом пришла ко мне в личную работу, а затем и на курс микропрактики. С этого началась история ее восстановления, которое было бы невозможно без изменения отношения к себе. Впечатляет ли вас эта история? Меня — да. Без всякого осуждения. Это же удивительно, насколько можно загнать своего коня, тело. А если это совсем не ваш уровень нагрузки и стресса, то я за профилактику. Гораздо проще не чинить то, что сломано, а сделать так, чтобы оно не сломалось. Стоит ли дожимать себя и расходовать весь ресурс тела до конца? Решать только вам. Как правило, мы пропускаем слабые сигналы. И даже сигналы среднего порядка, автоматически. И реагируем только на прямой и конкретный сильнейший сигнал. Хотя некоторые пропускают и его. Я предлагаю вам совсем другой подход. Не дожидаться, когда телу придется посылать вам сигналы такого порядка. Относиться к себе с заботой. Не стыдно. Давайте начнем возвращать чувствительность к себе, к своему телу и учиться считывать слабые сигналы, потому что это может оказаться не так просто, потому что многие годы мы прислушивались к чему угодно, кроме себя. Как научиться чувствовать первые признаки усталости, первые маркеры изменения вашего физического, эмоционального и интеллектуального состояния? Фу, скажете вы, что за ерунда? Первые маркеры усталости. Но на самом деле, это тот первый шаг, с которого начинается очень большая дорога. Не будем чувствовать первые ласточки усталости. Пропустим все остальное. И станем сталкиваться со шквалом собственной агрессии и расстройства на той стадии, когда уже остановиться очень трудно. Очень важный навык — то, с чего начинается возможность изменения отношения к себе и попытки реализовать в своей жизни как мои, так и ваши микропрактики, которые вы сами изобретете. Это повышение чувствительности к собственному состоянию до того, как вы дойдете до каких-то крайних состояний, срывов, слез, катастрофической усталости, ощущения измотанности. Тут есть сложность. Нас не учили чувствовать ни первые, ни вторые, ни вообще какие-либо маркеры собственных состояний. Это то, с чем я сталкиваюсь часто в своей практике. Женщина виртуозно чувствует состояние ребенка, мужа, своей мамы или свекрови, начальника или соседки, мамочек в саду или в школе, и не чувствует себя. У женщин есть эта эмпатическая чувствительность, способность зеркально подстроиться. Это особенно сильно развивается после родов. Зеркальные нейроны, особые клетки головного мозга, которые отвечают за наши реакции на окружающих, работают прекрасно. Но эта способность не повернута на себя. Поэтому тот же самый навык, который уже точно у вас есть, нужно попытаться обратить в свою сторону. Если бы я вас спросила, какие первые маркеры усталости или перевозбуждения у вашего ребенка, вы, может быть, задумались бы на время, но точно ответили бы легче, чем про свои первые маркеры. Очень важно сменить вектор без ущерба для вашего материнства, супружества или работы. Просто чуть-чуть позаботиться о своем коне, теле, о своем вознице, разуме и о своих поводьях. Это эмоции и воля. Мы заботимся о себе не для того, чтобы стало хуже другим. Итак, первые маркеры усталости. Здесь помогут специальные вопросы, уловители признаков утомления. Что меняется в вашем состоянии, когда ваш естественный запас сил заканчивается, и вы начинаете уставать? Что изменяется в том, как вы думаете о себе? Что меняется в вашем темпе речи? Что меняется в вашем темпе мыслей? Как вы двигаетесь? Как вы воспринимаете себя? Как вы воспринимаете окружающих? Роняете ли вы предметы? Начинаете ли вы быть более порывистыми? Вы замедляетесь или ускоряетесь? Я перечисляю те маркеры, которые чаще всего называют люди. Это показатели того, что вы вышли из физиологического или эмоционального оптимума и перешли из зеленой зоны в желтую, вошли в состояние большей усталости. Обычно мы эти маркеры пропускаем, торжественно их проскакиваем и обнаруживаем себя в состоянии крайней усталости, откуда уже сложно выйти. Нужно поменять подход. Очень важно, когда вы будете наблюдать за маркерами своих состояний, научиться разделять себя саму и это состояние усталости, потому что обычно в этот момент они сливаются. А на самом деле есть вы и есть ваше состояние злости от утомления. Есть вы и есть ваша измотанность. Да, увидеть свое состояние — это уметь наращивать дистанцию и себя же останавливать. Посмотреть на себя со стороны. Что это со мной происходит? Как будто вы видите кино про себя саму. Опа, она устала. Этот прием используют в разных психологических подходах. Это считается безопасным. Для того, чтобы развить навыки и способности наблюдения за своими состояниями, я предлагаю вам придумать своего персонажа, вернее, внутреннюю версию себя, которую вы будете учить заботиться о себе. Вот есть я, а есть Катюша. Так меня называли в семье. Катюша расстраивается, может впасть в апатию от того, что ничего не получается. Я смотрю на Катюшу. Я с ней не слита, хотя она часть меня. Я говорю на своем примере, чтобы было проще понять, как это делать. Вы будете следить за первыми маркерами усталости, и проще это делать не совсем с собой, а с персонажем. Вот та маленькая девочка или девочка-подросток, или юная девушка, или молодая женщина — это часть вас, которую бы вам хотелось научить заботиться о себе и видеть первые маркеры усталости. Итак, вы начали наблюдать. Обычно у нормальной женщины с семьей есть несколько пиков усталости. Если вы будете внимательны к себе неделю или чуть больше, вы их заметите. Возможно, вы и так их знаете. Обычно это либо утро, либо вечер. У кого-то даже есть часы пик, прайм-таймы в семье, которые приходятся на какой-то определенный период времени. Следите за этими прайм-таймами. Обычно вы там оказываетесь в слезах, унынии, прокрастинации или срыве. Реакция зависит от вашего психотипа. Что же делать? Когда вы пройдете период наблюдений и научитесь видеть первые признаки усталости, идеальный навык — взять паузу. Увидели, что ваша внутренняя девочка или девушка устала, скажите: «Тебе пора отдохнуть. Что-то ты, мать, забегалась. А ну-ка остановись. Налей себе чашку чая, возьми книжку и прочитай 3 страницы. Или: а ну-ка ляг и просто ничего не делай, не думай ни о чем». Первое. Начальный навык — увидеть усталость, увидеть маркер. Потом разрешить себе выйти на время из игры, разрешить себе паузу, сесть на скамейку запасных. Это 2 соединенных навыка. Они оба очень важны для освоения микропрактик. Первое. Видеть усталость свою или вашего персонажа, как вам удобно думать. Второе. В этот момент разрешить себе паузу. Третье. Не только разрешить себе паузу, а прервать деятельность. Я вижу и на программах по тайм-менеджменту, и в работе клуба, и в индивидуальной терапии, как люди говорят себе: «Стоп!» Потом: «Только я тут доделаю?» Или: «Стоп! Только я вот тут дочитаю?» Или: «Стоп! Я только тут домою?» А вот еще звонок, а вот еще сообщение в рабочую почту. И вроде бы усталость люди видят, про паузу себе говорят, а воздержаться от деятельности и перейти к паузе не могут. Очень важно. Увидели маркер, все остановили, как будто нажали на паузу на экране. Это тот навык, который можно и нужно тренировать. Получится у всех. Что делать дальше? Вот вы увидели первый маркер усталости. Идеально взять паузу на 5-10 минут. Второе. Почувствовали усталость? Уберите все дела, которые делаете, кроме одного. Выключите многозадачность. Это реально помогает. Обычно женщины с детьми не замечают своей многозадачности. Вы удивитесь, если посчитаете, сколько делаете дел в единицу времени. Вот 5 обычных дел, совершаемых одновременно. Вы мешаете кашу, успокаиваете детей, отвечаете в рабочем мессенджере, перекладываете что-то на верхних полках и кормите кошку. Это нормальная жизнь женщины с детьми или работающей женщины. Увидеть многозадачность, оставить одно дело, которое не можете выключить. Это работающий способ. Третий. После того, как вы почувствовали первый признак усталости, говорите себе: «Я устала, это нормально». Вы называете себе свое состояние без критики, без самообвинения. Вы саму себя оповещаете, что все, силы кончились. Вы не в зеленой зоне, это важно. Обычно в этот момент включается внутренний критик. Про него мы поговорим потом. Просто скажите: «Я устала, это нормально». Остановитесь на этом. Четвертое. Следующий шаг не менее важный. Дайте знать близким и детям, что вы устали. Это еще одна ошибка. Мы думаем, что прозрачны, что если мы устали, это всем видно. Но простите, если вы сама этого не видите, пропускаете первые маркеры усталости, другие тоже могут не видеть. Научитесь спокойно, без обвинения, без срыва, без слез сказать: «Что-то я устала, мне нужна пауза, у меня тайм-аут, брейк». Сказать сначала самой себе, а потом тем, кто рядом. Если вы уверенно и спокойно скажете это близким, они точно услышат. Сменится вектор. Сменится привычка. Да, это требует времени. Все микропрактики требуют времени. Нормальный период освоения нового навыка — это 4-6 недель. Чем более чутко вы будете понимать, что усталость близко, тем легче вам будет уйти в сторону от выгорания и синдрома хронического истощения. Это тот первый маленький шаг, с которого начинаются большие перемены. Это отлично работающая, мощная микропрактика, первые маркеры вашей усталости. Она не выглядит броско, но если вы ее попробуете, вы оцените. И вообще, уставать не стыдно. Стыдных состояний не бывает, так как вы за них не отвечаете. Наша с вами ответственность и взрослая позиция — научиться видеть свои состояния, реагировать на них и выйти на режим марафонского дыхания без истощения. Пришла пора рассказать вам мою личную историю, вернее, ту ее часть, которая совсем не является историей успеха. И это тоже про нечуткость к себе. Однажды я чуть не умерла. Было это несколько лет назад. Моему младшему ребенку было на тот момент всего 3 года. Согласитесь, совсем не время умирать. Я готовила большую онлайн-конференцию. Одна из моих старших дочерей серьезно болела. Еще у 3 детей был пубертат, а у мужа как раз случился кризис среднего возраста в комплекте с проблемами на работе. Обычный набор жизненных вызовов, ничего особенного. Уже тогда я старалась ходить ежедневно 10 тысяч шагов. Это часть моей рутины. Мы жили на краю парка, и это был очень приятный променад. Выйти из метро и идти по красивой тропинке среди деревьев. Но только чувствую, ноги мои не идут. Они стали какими-то тяжелыми. И сердце стало биться неровно. Я воспитана бабушкой. Иду, не обращаю внимания. И вот следующий кадр. Я лежу в кардиореанимации. В одной руке игла, на другой пульсометр. Провода повсюду. Датчики тревожно мигают. А я думаю, что это я ничего не делаю? Потом, ёлки-мать, да ты же в реанимации. Лежи уже. И вот эта мысль про ничего не делаю стала для меня новой точкой отсчета. Уж очень близко я подошла тогда к моменту, когда реально что-то делать было бы уже нельзя. Не повторяйте мой опыт. Я и сама стараюсь его не повторять. И система микропрактик надежно мне помогает. Микропрактика. Укутываемся. Для того, чтобы вы мягко и бережно начали возвращать чувствительность в себе, я предлагаю вам очень комфортную и приятную микропрактику укутывания, которая стала просто порталом в новое отношение к себе для многих женщин. В тишине и покое этой микропрактики могут легко и ярко проявиться именно слабые, незаметные сигналы, которые посылает вам наше тело. А у вас будет возможность прислушаться. Когда контакт с телом начнет восстанавливаться, станут возможны следующие шаги вашей заботы о себе. Вернуться в позу эмбриона на время и оказаться в термокомфортной обстановке, когда ни холодно и ни жарко. Это значит дать доступ нашему телу, нашему мозгу к состояниям защищенности и безопасности. И это именно то, чего нам так не хватает. И ровно то, что мы себе не разрешаем. Вот еще валяться на кровати среди бела дня. но вы попробуйте. И сами поймете, зачем нужна эта микропрактика. Вероятнее всего, поймете с первого раза. Ну что, я вас убедила? Описание этой микропрактики совсем не пафосное, а эффект исключительно мощный и мягкий. Она поможет вам и вашему телу вспомнить состояние покоя и защищенности. Укутываемся и подзаряжаем свою батарейку в состоянии покоя. Не пугайтесь. Описание длинное, задание короткое. Первое. Отыщите свой любимый плед или теплый платок. Если он давно не стирался, выстирайте. Когда он высушится, распылите на него любимые духи. Если любимого пледа нет, купите. Разрешите себе это сделать. Или назначьте любой из пледов в доме временно любимым. Второе. Проводите не менее 10 минут каждый день в течение 3-4 дней, завернувшись в плед. Детей к себе не пускайте. Объясните им, что мама подзаряжает свою батарейку. Включите им таймер на эти самые 10 минут. Можно использовать кухонный, чтобы дети понимали, сколько еще времени мама проведет на подзарядке. Если ваши дети маленькие и оставить их нельзя даже на 10 минут, сидите в пледе, когда они днем спят. Важно, делайте это без телефона. И постарайтесь не думать в эти 10 минут ни о чем. Просто грейтесь, как в детстве. Это работает. Для тех, кто не выносит пледы. Да, такие есть. Как правило, это люди, которым всегда жарко. Скорее всего, вам будет уютно под шелковым или хлопковым платком. Или тонкой эластичной простыней. Поищите, во что вам комфортно укутываться. Как это работает? Вы организуете себе сенсорную депривацию. Убираете входящие, внешние стимулы. И образуется то пространство тишины и покоя, в котором вы получаете возможность расслышать те самые сильные и слабые сигналы, посылаемые вашим телом. Вам не надо в кои-то веки никуда бежать. Не надо ничего делать. Не надо строить планы и заглядывать в будущее. Ваш мозг не получает заданий и стимулов внешнего мира и переключается на получение информации, которая идет от тела. А если вы его еще и направите, дадите инструкцию, прислушайся-ка внимательно, что там с нашим конем, с нашим носителем, то мозг будет фиксировать сигналы от тела в разы лучше. Когда не происходит ничего во внешнем мире, мы получаем возможность расслышать свой внутренний мир и сигналы тела. Возможно, вы впервые за много лет обнаружите, что вы не равны вашей активности и деятельности. Вы есть, вы живете эту жизнь, и ваше тело что-то пытается вам сказать. А еще эта микропрактика может вернуть вас в покой, безопасность и защиту внутриутробного состояния. Вы будете прислушиваться к слабым сигналам, и каждый раз это будет получаться все лучше и лучше. Пожалуйста, похвалите себя, даже если вам удалось провести под пледиком всего 3 минуты. Ваше тело не забудет это тепло и состояние покоя, и ваш мозг будет искать возможность повторить этот приятный и важный опыт. С чем вы можете столкнуться? Какие побочки у этой микропрактики и что с ними делать? Вы можете заметить, что абсолютно не можете сидеть или лежать на месте. на вас может наброситься внутренний критик. Ваша семейная система может возмутиться. Спокойно, все нормально. У многих в начале пути случается именно так. Вы точно справитесь. Эти побочки нормальны и ожидаемы. Микропрактика. Закройте дверь. Итак, следующая микропрактика. И она про личное пространство. Про потребность в одиночестве у самых замечательных женщин и самых любящих мам. Скажите, как давно вы оставались дома в одиночестве? Так, чтобы не надо было доделывать миллион дел, а можно было бы просто быть, находиться в состоянии покоя и уюта. Для большинства женщин, детям которых еще нет 7-8 лет, время в одиночестве — немыслимая роскошь, которую они себе нечасто позволяют или просто не понимают, как это организовать. А ведь побыть без дорогого ребенка 5-20 минут — это гигиена отношений и привязанности. У людей есть потребность в одиночестве, по крайней мере, у взрослых. Ребенка такая потребность может удивлять. Сам-то он все время хочет быть около вас. Но можно и важно объяснять ребенку: смотри, есть блюда, которые едят только взрослые, а тебе это совсем невкусно. Когда я была маленькая, я тоже терпеть не могла баклажаны, а теперь это мое любимое блюдо. И я тоже не любила быть без мамы, но потом подросла, и для меня это стало нормально. Ты станешь старше и тоже, скорее всего, будешь любить иногда побыть один. Если ваш ребенок уже говорит о себе «я», ему очень полезно понимать, что мама тоже человек. Уверяю вас, малышу с 2,5-3 лет полезно учиться стучать в двери комнат и постепенно осваивать понятие «личные границы». И микропрактика «закройте дверь» может стать для него хорошим обучающим опытом, если вы все спокойно объясните и не будете злиться. А еще можно вешать смешные таблички, покупные или самодельные, обозначающие начало вашей микропрактики. Что мешает вам закрыть дверь и разрешить себе глоток одиночества? Самая частая причина — сепарационная тревога, тревога разделения. То беспокойство, которое вы чувствуете при разлучении с ребенком даже на 5 минут. Это очень мощный и очень древний механизм, который когда-то отвечал за выживание. Не оставить беспомощного детеныша, чтобы он не погиб. Сейчас сепарационная тревога может включаться в совершенно неподходящие моменты, иррационально. Невозможность остаться в одиночестве — очень частая причина хронической усталости и даже выгорания. Особенно сильно подвержены приступам тревоги те, кто растил ребенка в радикальной теории привязанности, буквально не спуская с рук. По моему опыту, часто нет ни физической возможности, а внутреннего разрешения на одиночество. Причиной тому может быть включившийся почти на максимум материнский инстинкт или тревога за ребенка, рациональная и иррациональная. Один из клиентов сказал мне: «Наша задвижка на дверь супружеской спальни просто бриллиантовая, она равна стоимости терапии. И как же круто, что это случилось в моей жизни». Для этой пары разрешить себе закрыть дверь стало вершиной изменений и началом совершенно новой эпохи жизни. Вы же помните, как приходилось ходить в туалет с открытой дверью, когда ребенок был еще малышом? Потеря приватного пространства, невозможность уединения приводит к тому, что мы постоянно в напряжении, в режиме отслеживания всего, что происходит в доме. Вы не можете расслабиться и постоянно должны отвлекаться на что-то внешнее. И это очень утомляет. Но мы не чувствуем и не замечаем этого утомления. А к вечеру усталость накапливается, и мы можем срываться на крик или слезы. И все это не ваш плохой характер или эгоцентризм. Подобные состояния совсем не про то, что вы не любите ребенка. Это про усталость ваших зеркальных нейронов, использование которых – одна из главных причин эмоционального выгорания. Так что, если видите у себя парадоксальную реакцию на запрос контакта, говорите себе: «Это не я, это мои зеркальные нейроны. Они устали, и не мудрено». Ведь в каждый момент к вам может прийти кто угодно с любым запросом, потому что мама в доме — известный центр управления полетами, и все ниточки решений завязаны на вас. А степень усталости, которая возникает от этого бесперебойного мониторинга всего и вся, вы, скорее всего, сейчас не оцениваете. Микропрактика «Закройте дверь» поможет вам вспомнить, как важно и целительно одиночество. Да, бывают ситуации, когда возможности закрыть дверь просто нет. У вас может быть крохотная квартира, отсутствующая личная территория, подросток или болеющий родственник в единственной комнате, в которой есть замок. И тогда для этой микропрактики я предлагаю использовать ванну. И это еще неплохой вариант. Несколько моих слушательниц использовали балкон или даже машину. Итак, закройте дверь и поставьте таймер на то время, которое вы себе разрешаете побыть в одиночестве. Я рекомендую начинать с 10 минут и потом наращивать время до 15-20 минут, если только позволят обстоятельства. Договоритесь с домашними о том, сколько времени ваша дверь будет закрыта. Детям включите кухонный таймер на эти минуты, чтобы они понимали, сколько времени мама будет вне зоны доступа. Если дети еще малы, полезно придумать какое-то специальное интересное занятие, которое доступно только во время ваших микропрактик. И здорово, если это будет не смартфон. Подойдут особые раскраски, шкатулка с вашими украшениями, которые можно разглядывать, или даже небольшой мультфильм именно на время микропрактики. Вы не станете плохой матерью, если на 10 минут закроете дверь. Для того, чтобы реализовать свою потребность в одиночестве, нужно три вещи. Разрешение в голове, согласие других членов семьи, физические условия. Разрешение в голове. Я надеюсь, вы себе дали. Согласие других членов семьи хорошо было бы достигнуть, выполняя это задание. Условия для одиночества сами собой не возникнут. Предлагаю начать с этого пункта. Как ни странно, он самый простой для выполнения. Это нормально для взрослого человека иногда хотеть побыть в одиночестве. Особая ситуация. Это не только ваша комната, но и комната ребенка. Это вообще не проблема. Вы ведь не станете запирать дверь на часы, пока ребенок мал. Если он уже говорит, объясните ему, что у человека есть потребность дышать, пить, есть и потребность побыть одному. И то, что мама хочет побыть одна, не значит, что она не любит. Это значит, что она просто устала. Мама немножко отдохнет, но вот пока будет тикать кухонный таймер. Да, на время проведения микропрактики я предлагаю давать ребенку кухонный таймер, чтобы он понимал, когда ваш затвор закончится. А когда он вырастет, у него тоже будет своя комната с замочком. В результате этой микропрактики вы почувствуете, насколько напряжена ваша нервная система, и ощутите, как сильно нуждаетесь в одиночестве и приватности. За 7-10 минут вы поймете, насколько же это наполняет. Микропрактика «Закройте дверь» поможет вам включить темпоральное чувство, перезапустить внутренний таймер, ощутить длительность времени. А то вы порой не знаете, чем занимать себя за этой самой закрытой дверью, если нужно это время провести без гаджета. Темпоральное чувство — шестое чувство. Это то, как мы ощущаем время. И оно нелинейно. Человеку комфортно жить, когда у него есть ощущение, что времени много и оно качественное. Возможно, вы знаете из теории классического тайм-менеджмента, что есть дела-хронофаги. То, что пожирает наше время и создает ощущение, что его катастрофически мало, и оно вообще непонятно куда ушло. Знакомы вам такие дела? Это может быть готовка, уборка или доставка ребенка в школу или на занятия. От хронофагов есть ощущение недовольства собой и очень неприятное послевкусие. С микропрактиками совсем другая история. Они меняют ощущение времени в противоположную сторону. Как будто его прошло много, и все оно приятное. Как будто вы делали дыхательную микропрактику не 7 минут, а 40. Вот это субъективное расширение времени, которое вы провели хорошо, достойно, с хорошим послевкусием, один из возможных положительных эффектов тех микропрактик, которые вам максимально подошли. Кстати, есть люди, которым эта микропрактика не подойдет. Да, есть те, кто не нуждается в уединении. Если вы живете без партнера и работаете онлайн, возможно, у вас депривирована потребность не в одиночестве, а в общении, ощущении принадлежности. Об этом мы поговорим позже. Что вам может помешать? Какие побочки? Побочка номер один — опасения за безопасность ребенка. Он там убьется, включит электромясорубку, зальет водой соседей, все подожжет. Я уверена, что вы уже создали для ребенка так называемую «да-обстановку», в которой безопасность предусмотрена досконально. Все розетки закрыты, все шнуры закреплены, а опасные электроприборы убраны на 30-ю полку. Сложность состоит в том, чтобы понять, ваш ребенок уже настолько вырос, что в состоянии провести 10 минут без вас, не причинив вреда собственному здоровью и здоровью окружающих. При развитии без особенностей этот волшебный момент наступает обычно около 3 лет. Если ребенок младше 3 лет, я рекомендую для этой микропрактики специально организовывать помощь извне. Муж, приходящая няня. Маме вообще не полезно оставаться с ребенком один на один 24/7. В этом я уверена. Полная зацикленность друг на друге приводит к перекосам в воспитании. Побочка номер два — чувство вины. Как это я закрыла дверь? Что я за мать такая? Тревога, тревожный контроль. А как там все без меня? Постепенно ваши домашние привыкнут, что ваша дверь иногда, не слишком часто, но регулярно, бывает закрыта, и перестанут долбиться в нее, подсовывать под дверь рисунки и записки. Побочка номер три. Желание остаться за этой самой запертой дверью и вообще не выходить. Это моя любимая побочка. Если она сработала, значит, вы почувствовали, насколько сильно устали от того, что постоянно на связи и в контакте с близкими. И что этого контакта больше, чем вам полезно. Больше, чем вы можете переварить. Я надеюсь, что это понимание станет для вас поводом организовать для себя более системную помощь. Если в вашей биографии есть сюжеты, которые могут помешать вам использовать эту микропрактику, вспомните их, вытащите на поверхность. Подумайте о том давнем опыте и своего нынешнего зрелого состояния. Микропрактика для саморефлексии «Как я сейчас?». Микропрактика для саморефлексии поможет вам лучше оценивать и понимать себя и свое состояние. Именно этой микропрактикой мы не только подключаем левое полушарие головного мозга, но и третичную кору, связанную с рефлексией, интеграцией, осознанием. Это первый шаг от эмоционального выгорания и синдрома хронической усталости. У микропрактики «Как я сейчас» не будет моментального яркого эффекта. Он будет плавным и аккумулятивным, накопительным. Но после 6-7 недель ее использования вы увидите, что ваш контакт с собой происходит уже совсем на другом уровне. Эта микропрактика не про действие. Она про осознание себя и своих состояний для саморефлексии и узнавания себя. Это небольшой шаг вперед к тому, чтобы у вас возникла чуткость к себе. «Что за глупости? Я и так себя прекрасно знаю», — скажете вы. «Ведь всю жизнь с собой живу». Но точно ли вы себя знаете? Ведь материнство — мощный трансформирующий опыт, и оно очень меняет. Часто случается так, что после периода растворения в активном материнстве у вас не было повода и возможности с собой познакомиться и к себе прислушаться. Да, ровно по той же причине ваш фокус внимания постоянно вовне, на ребенке и на задачах. Но прежде чем сесть в автомобиль и поехать, мы внимательно проверяем, не мигают ли какие-то сигналы тревоги, достаточно ли бензина, в порядке ли уровень масла. А колеса как? Не спущены ли? Работает ли тормоз, чистое ли лобовое стекло? Оценка всего этого занимает у водителей секунду, но без нее движение не начинается. Потому что у нас ответственность, и мы понимаем, что автомобиль — сложное устройство. Да и поломок и аварий не хочется. Но к себе самой мы можем относиться гораздо менее внимательно, чем к своей машине. Вот, например, делаете ли вы блиц-оценку своего состояния перед началом дня или рабочей недели? Вряд ли. Потому что все на бегу и как-то не до себя. Сбит счетчик. Мы не чувствуем своих состояний. И редко останавливаемся. Заглядываем внутрь и спрашиваем, как я сейчас, что со мной? Мы настолько увлечены миром и внешними заботами, что не до себя. И будто бы это не важно. Лошадка везет и везет. И никто не спрашивает ее, ну как тебе? Устала? Побыть с собой. Заглянуть вглубь себя. Уточнить, как я там? Это самые-самые азы саморегуляции. Нечуткость к себе начинается с того, что мы завалены делами, заботами и активностью. Не до себя. Вот что говорят тысячи женщин в активном материнстве. Им вторят их мамы. Родила ребенка, терпи. А что ты, собственно, милочка, хотела? Я сама это решила. Сама выбрала, и теперь неважно, как мне. Лучше не спрашивать себя, а то еще поймешь такое, от чего в глазах потемнеет. Вот и бегаем мы, как белки в колесе, пока ребенок растет. И даже не в курсе, что происходит в душе и со здоровьем. Так и живем, пока не появится физическая, неврологическая, а то и вовсе психическая проблема. «Как ты, дорогая? Как тебе сейчас?» Так, может быть, спрашивала нас заботливая бабушка или внимательная мама в детстве. А может быть, никто и не задавал вам этого вопроса. И теперь самое время спросить. И не только спросить, но и отправить себя любимую на чекап по здоровью. Это нужно делать хотя бы раз в полгода. Пожалуйста, добавьте эту наиважнейшую макропрактику чекап по здоровью 2 раза в год в свою жизнь. Итак, мы переходим к важной микропрактике «Как я сейчас». Я предлагаю ее использовать каждый день, а в самые напряженные и нагрузочные дни — 2 раза. И пусть это станет вашим психологическим чекапом. Зачем нужна эта микропрактика? Она поможет вам остановиться, настроиться на свой внутренний мир. Поможет распутать ощущения от разных сенсорных систем. Это простая и надежная экспресс-самодиагностика. Сядьте и на 1,5 минуты закройте глаза. Подышите, выровняйте дыхание. Задайте себе следующие вопросы. Как я себя чувствую? Что ощущает мое тело? Что происходит с моими эмоциями? Как мои мысли? Что происходит в моей голове? Хорошо ли мне сегодня? Если вы любите писать, сядьте и зафиксируйте ответы на эти вопросы. Не фильтруйте, просто записывайте первое, что придет в голову. Если это не для вас, можете включить голосовые сообщения и наговорить ответы. Затем скопируйте их и сохраните себе в заметки или в блокнот. Будет прекрасно, если вы станете задавать себе эти вопросы каждый день. Это поможет вам вспомнить о себе. Не сразу, но постепенно. Возникнет привычка наблюдать за своим внутренним миром. Затем разовьется самосострадание. И не думайте, пожалуйста, что это глупости. Спрашивая себя, как я сейчас, вы настраиваете свой физический и эмоциональный камертон. Для этого очень важно шаг за шагом развивать навык внимания к своим состояниям, своему телу. Это даст возможность постепенно возникнуть у вас навыку самосострадания. Почему, как только мы пробуем практиковать что-то подобное, то сразу сталкиваемся с очень мощным внутренним сопротивлением? Да потому что нам мешают неосознанные убеждения, которые попали в нашу голову, когда мы были совсем малы, и теперь действуют на автомате и появляются там без спросу. Как же это происходит? Все мы родом из детства и засаливались, как огурцы, в семейном рассоле еще до того, как начали понимать речь. Внимание к себе и уж тем более сочувственное к себе отношение совсем не модно в русскоязычной культуре. Результат налицо. Обращать внимание на себя нельзя, просто неприлично. И когда мы начинаем это делать, как стражи ворот появляются неосознаваемые убеждения, вредные мысли, которые мы даже не замечаем. Так давайте же выведем их на чистую воду, чтобы вы четко понимали, как конкретно они вам вредят. Давайте попробуем поймать за хвост дискурсы, вредные, неосознаваемые убеждения, поддерживающие мысли о том, что себя нужно ставить на последнее место. Поехали? Берем ручку и блокнот и записываем. Ловим вредные мысли за хвост. Вредная мысль номер один. Вредная мысль номер два. И так далее. Микропрактики, необходимые паузы. Многое в нашей жизни может идти не так, потому что мы делаем хорошие и правильные вещи, но делаем их без остановок. А еще мы не соблюдаем пропорции и нарушаем технику безопасности. Домашняя работа невидимая, конца и края у нее нет. Принцип «много хорошо, тоже нехорошо» нам известен. Но к своей повседневной домашней жизни мы его не применяем. И даже если понимаем, что уже хватит, и пора бы взять паузу и отдохнуть, действуем дальше, игнорируя признаки собственной усталости. Да что там игнорируя? Чаще всего мы их просто не замечаем, пока нас не свалит с ног огромная усталость или болезнь. Отсутствие паузы и отдыха может довести до невроза и психосоматики. Это прекрасно знают доктора. Мы же, обычные люди, можем понять это только задним числом, реверсивно. Взяла два проекта на работе. Полгода тащила без помощников. Заработала пробои в иммунитете, теперь болею всем подряд, не могу восстановиться. Но поняла-то я это только еще через полгода. Родился второй ребенок, а я не ушла в академ. Целыми днями скакала с двумя, да еще кормила по требованию, а по ночам училась. Вообще не разрешала себе останавливаться, чтобы хоть как-то все успеть в одни руки. Через 4 месяца вернулся псориаз, который вылечили еще в 9 классе. Он и тогда выскакивал на нервной почве перед экзаменами. Но я-то это в голове не связала. Сын пошел в первый класс, и выяснилось, что у него дисграфия. Но мы нашли специалистов, выстроили график занятий. Я начала его возить, а куда деваться? Параллельно свекровь заболела. А еще мы доделывали ремонт без прораба. Муж не мог этим заниматься, у него вечный загруз по работе. Я этот год вообще не помню. Даже есть не успевала, чтобы все успеть. Бывало, скажу себе, ну ты хоть кофе допей спокойно. Приляг на полчаса. А потом вылезла бессонница, и дело закончилось нервным срывом. Смотрите, во всех трех историях героинь никто не гнал извне. Никто не говорил им «не останавливайся». Они это делали сами, совершенно не оценивая последствий. Ничего хорошего, как видите, не получилось. И это, поверьте, не самые страшные истории. Наш загон начинается с отсутствия пауз. Мы пропускаем первый интервал, когда уже пора бы отдохнуть. И дальше двигаемся в ритме совраски. По мере того, как растет усталость, этот ритм все нарастает. Наша задача в этой главе — научиться ловить признаки усталости. Эти микропрактики помогут вам освоить паузы, научиться добавлять их в свою жизнь аккуратно и артистически, и в результате высвободит значительное количество собственных сил. Ведь самое плохое решение — это продолжать действовать, когда ты уже устала. Результативность падает, количество ошибок и неточных действий возрастает. Плюс ты злишься на себя и огорчаешься. И чем больше злишься, тем хуже результат. И ты снова не разрешаешь себе паузу, пропускаешь перерыв. А далее по нарастающей, пока не дойдет до настоящего срыва. У нас почти всегда есть выбор, как себя повести. И даже если вы уже сорвались, начали кричать или говорить что-то тоном, который сами у себя терпеть не можете, останавливайтесь на полуслове и уходите на эту микропрактику. Домашним можно все рассказать заранее или после, зачем и куда вы уходите. В момент микропрактики лучше ничего не объяснять, ведь контроль над эмоциями потерян, и все может пойти не туда еще сильнее. Давайте теперь поговорим о том, что же такое самопауза, как себе ее разрешить, как сделать так, чтобы ничто от нее не отвлекало. Как быть, если вы не можете себе позволить отдых даже на 10 минут? Мы знаем, что сон необходим. Если мы себе его запретим, то очень-очень быстро войдем в состояние абсолютного эмоционального и физического истощения, что может привести к психическим срывам. Мы знаем, что необходима еда. Если человек не ест, он долго не выдержит. Без воды можно продержаться еще меньше. Нам известно, что нужен отдых и перерывы, отпуск и выходные. Мы точно знаем, что необходимы перемены в школе. Но почему-то наши знания об этом не особо распространяются на нас самих. Теоретически, да, всем нужно отдыхать. Но я как-нибудь без отдыха обойдусь. Вот сколько дел, я ничего не успеваю. Это то, из-за чего мы лишаем сами себя перерывов. Родительство и жизнь семьи в целом — это очень длинный марафон. Ваша жизнь — это тоже очень длинный марафон. Если вы хотите поймать марафонское дыхание, марафонский ритм, не уходить в минус, не скатываться в выгорание, то вам очень полезно научиться использовать микропрактику «Первые маркеры усталости». И когда вы будете их чувствовать, переходить к паузе. К сожалению, каждую микропрактику мне приходится предварять уговорами, потому что у всех нас любая забота о себе связана с очень сильным чувством вины. Итак, мы поговорили о том, почему нужны паузы. Чтобы отдохнули все органы чувств, чтобы отдохнуло тело, Чтобы избежать разного типа истощения и выгорания, нужно применить очень простой инструмент. Что делать? Как реализовывать микропрактики? Первым делом вы выключаете все звуковые уведомления и откладываете в сторону телефон. Ставите таймер для паузы и не переживаете за время. Микропрактика. Запланированные паузы. Учимся планировать передышки. Для того, чтобы начать осваивать эту микропрактику, возьмите ручку и блокнот и напишите примерную структуру вашего дня. Вы потратите на это 20-30 минут, а польза выйдет огромная. Вы увидите периоды перегрузок, поймете, есть ли перепланирование. Первое. Во сколько вы просыпаетесь? Не слишком ли ранний для вас подъем? Второе. В какие моменты дня у вас наступает максимальная усталость? От чего? От каких дел, событий? Третье. Какие у вас есть часы пик в течение дня? С кем или чем они связаны? Четвертое. Умеете ли вы видеть первые маркеры собственной усталости? Какие они? Понаблюдайте за собой. Напишите крупными мазками несколько пунктов. Дальше это можно детализировать. В курсе тайм-менеджмента у меня есть подробный анализ дневного расписания, разбор сфер планирования. Здесь нам это не нужно. Нам нужна структура дня крупными мазками. Подъем, утренняя рутина, день, дневная рутина, вечер, вечерняя рутина. Теперь посмотрите, что у вас получилось. Идеально, если вы пишете ручкой, взять ручку другого цвета. Если вы печатаете в заметках, поставьте жирный шрифт или другой цвет и вставьте в свой день 3 паузы. 3 паузы по 5, 7, 15, 20 минут. Это не то, что снизит ваши дневные результаты. Это не то, что вас отбросит назад. Это необходимо, чтобы ваш мотор не перегревался, а нервная система не истощалась. Я очень рекомендую первую паузу ставить где-то после отвода детей в школу или детский сад, или другой утренней рутины, какая бы она у вас ни была. Если у вас никто никуда не уходит, все дети на домашнем обучении или маленький ребенок, все равно найдите возможность вставить утреннюю паузу. Вечернюю паузу я рекомендую ставить перед вечерним часом пик. Обычно почти в каждой семье с ребенком есть утренний и вечерний час пик. Время, когда случается максимум конфликтов. Именно в такие моменты очень важно запланировать интервал для паузы. Также важно подумать о том, где в середине дня у вас могла бы быть дневная пауза. По секрету скажу, что на уровне HART вам важно делать до 5 пауз в день, каждые 1,5-2 часа. Вы вписали паузу. Первый уровень микропрактики закончен. Дальше начинается тот день, когда вы запланировали паузу. Вы ставите себе таймер. Если не получилось именно в это время, ничего страшного. Все микропрактики мы пробуем на троечку. Главное, чтобы вы начали не позже, чем через 1,5 часа после запланированного времени. Микропрактика. Остановка внутреннего диалога. Остановка внутреннего диалога — это попытка прекратить рой мыслей, а также фокусировка на дыхании. Сядьте или прилягте в тот период времени, который вы выделили себе для отдыха. Договоритесь с собой, что вы не будете приниматься за дела, смотреть телефон и реагировать на любые входящие сообщения, пока время передышки не закончится. Для особо нервных рекомендую использовать таймер и сидеть или лежать без дел до его сигнала. С моей точки зрения, интервал 10-15 минут оптимальный. Тем, у кого совсем крошечные дети, которых сложно оставить на кого-то другого, можно начинать с 7 минут. Итак, вы ложитесь или садитесь. Закрываете глаза, если хотите. И пытаетесь расслабиться и насладиться паузой. Думаете, вам легко удастся отдохнуть? Как бы не так. Это задание с подвохом. Если у вас получилось легко, поздравляю. Вы прошли на следующий уровень игры и попали в разряд исключений. Обычного среднестатистического человека начинает сносить рой мыслей, мучить чувство вины и голос внутреннего критика. Старайтесь не откликаться, не реагировать на мысли и вопросы, которые начинают крутиться в голове. Это может быть непросто. Вы говорите «брысь, мысль», а она снова лезет. Попробуйте установить внутреннюю тишину. Повторить строчку из песни, стихотворения или молитвы. Или смотреть на что-то красивое рядом. Но только не разговаривать с мыслями. Если это не помогает, начинайте фокусироваться на дыхании. Пробуйте вдохнуть очень глубоко и почувствовать ощущение вдоха. Затем медленно выдыхайте, фокусируя внимание на ощущениях выдоха. Сосредотачивайтесь на этом, а не на мыслях, которые лезут в голову. Сделайте не менее 20 вдохов и выдохов. Микропрактика, фокусировка на дыхании и ощущениях тела. Я предлагаю вам следующий шажок. Фокусировку на ощущениях тела или приятных зрительных впечатлениях, чтобы останавливать поток мыслей, который мешает расслабиться и отдыхать в запланированную паузу. Сложнее всего для многих не решить, что отдыхать полезно, а действительно отдохнуть. Итак, сядьте удобно или лягте. Поставьте таймер на 10-15 минут. Начинайте дышать глубоко. Это задание — продолжение микропрактики «Остановка внутреннего диалога». Если у вас не получилось его попробовать, лучше вернуться к нему. Итак, вы пытаетесь отдыхать, а мысли пытаются вмешиваться. Это нормально. Старайтесь сфокусировать внимание на своих ногах. Они наверняка устали и радуются покою. Попробуйте представить теплый пледик или мягкое согревающее солнце. Ногам приятно, напряжение потихоньку начинает уходить. На мысли не откликайтесь. Внимание на состояние ног. Если получилось, а таймер еще не пищит, попробуйте то же самое с руками, с шеей и плечевым поясом. Концентрация на ощущениях тела и расслаблении — мощный антидот для шквала мыслей о делах. Как вам идея? Пробовали когда-нибудь что-то подобное? Рекомендую 7-10 дней тестировать способ, прежде чем принять решение, подходит он вам или нет. Микропрактика — пауза. Пауза — это лучший инструмент микропрактики. Но это труднореализуемая рекомендация. Когда люди пробуют, оказывается, что внутри в это время ветер мыслей, просто шквал, ураган. Получается, что вы не можете остановиться. Вам не нужно делать что-то специально. Просто уберите те активности, дела и занятия, которые были у вас до момента наступления этой паузы. Если вы бегали по дому и что-то собирали, прекращайте. Если вы работали за компьютером, прекращайте. Если вы разнимали детей, прекращайте. Вам нужно сменить основную деятельность. Лучше начинать с 5 минут. Заведите себе таймер, чтобы раньше этих 5 минут не выходить из пассива. Дальше садитесь удобно. А лучше ложитесь, это вообще идеально. И не делайте ничего в этот момент. Не стройте планов. Не вспоминайте, что вы что-то забыли. Ничего. Есть те, кто говорит: «Если я лягу, я усну тут же, меня никто не разбудит». Если у вас такое состояние усталости, то пусть вас разбудят лучше минут через 15. Посмотрите, что с вами происходит. На самом деле, это мощнейшая практика энергетизации. Просто взять паузу на 5 минут. 5 минут. Это реально для всех. Да, конечно, если вы один на один с детьми и нет вторых рук, на время вашей паузы единственное, что можно сделать на первых порах, включить детям аудиосказку или даже короткий мультик. Не забудьте отнять это время от времени вечернего просмотра. Потом вы сможете научиться как-то по-другому организовывать свои паузы. Если есть другие варианты, используйте их. В любом случае, даже если вы включаете мультик, ставьте и ребенку таймер, чтобы до его сигнала малыш вас не дергал. Если ребенок к вам все же придет, так как у него заел мультик, он что-нибудь забыл, ему нужно попить, а вам важно не выходить из состояния паузы, скажите ему: «Я делаю задание от доктора или от тренера. Когда прозвонит мой будильник, я тебе помогу». Если вы в периоде активного материнства, продуктивная пауза почти всегда связана с тем, что вы не говорите в этот момент, не делаете что-то руками и даже не думаете, потому что основная работа в материнстве, как правило, связана с говорением, восприятием и реакцией. Это то, что очень сильно истощает ваши зеркальные нейроны. Прежде чем реализовывать эту микропрактику, подумайте, что у вас устает сильнее всего. Тело? Воля, когда постоянно надо что-то делать? Внимание? Эмоции? Голова? И попробуйте это разгрузить, применив предыдущую микропрактику. Вы можете делать все, что угодно. Если вы много сидите, попробуйте ходить туда-сюда и даже выполнять физические упражнения. Однако для простоты я рекомендую присесть или прилечь и не делать ничего. Пусть эти 5, 7 или 10 минут будут временем ничего не делания. Это ваша перезагрузка. Помните, как в компьютере вертится программа обновлений? Это ваша возможность вернуться чуть-чуть к себе, потому что самое большое количество конфликтов и самое большое количество усталости от деятельности без перерывов. Поэтому сначала, до звонка таймера, попробуйте не делать ничего. Это сложно. Получать удовольствие и действительно отдыхать в паузе — это задача микропрактики. Попробуйте прямо сейчас. Поставьте таймер на 5 минут. Постарайтесь даже не совсем не думать, а побыть с той информацией, которую вы сегодня услышали. Если нет никакой возможности для паузы прямо сейчас, вы в дороге, в общественном месте, на работе, сделайте это вечером. Надо учиться брать паузу. Если не получится сразу, это нормально. Это значит, вам есть с чем работать. Микропрактика паузы подходит не только для успокоения, но и для передышки между делами. Это возможность сменить вид деятельности, отключить то, что вас особенно утомляет. В первую неделю я рекомендую использовать пустые паузы, которые не заполнены ничем, Когда эта микропрактика войдет у вас в привычку, можете найти наполнение. А пока просто тишина. Вы сможете вернуть контроль над эмоциями, выйти из зоны стресса, успокоиться и вернуться именно к тем словам и реакциям, которые предпочитаете. Не надо будет жалеть и извиняться. У вас может не получиться сразу оторваться от того, что захватило эмоционально. Вы можете пытаться уйти на паузу, но снова и снова возвращаться, открывать дверь и хотеть договорить, объяснить уже. Я называю этот феномен хваткой бультерьера. Это порода собак, которая не может разжать челюсти, если уж схватила жертву. Не давайте хватке бультерьера одолеть вас. Пока вы дышите или считаете слонов, ваши надпочечники получают сигнал: все в порядке, опасности нет, опасность миновала. Дыхание выравнивается, вы сосредотачиваетесь на сигналах, которые идут от тела. Гормоны стресса, адреналин и прочее не сразу уходят из крови. Поэтому, чтобы успокоиться при глубоких стрессах, времени вам потребуется больше. Полный цикл адреналинового дистресса — 40 минут. Это уже макропрактика. Она нужна не всегда. Что вам может помешать в применении микропрактики пауза? Отсутствие привычки останавливаться. Запрет на отдых. Тревога эффективности. Резюмирую. Данная микропрактика поможет вам понять, насколько сильно вы захвачены бегом по жизни и насколько сложно останавливаться, насколько напряжена ваша нервная система и как сильно ей нужен отдых. В результате выполнения микропрактики пауза вы почувствуете, что 5 минут — это очень много.